Часть четвертая. Личная идентичность и саморазвитие. Глава десятая. Женская идентичность. Кто я теперь? Как рождение ребенка меняет наше «я»? До рождения ребенка я была уверена, материнство — это просто новый опыт, который добавится к моей личности как очередной навык в резюме. Но первые месяцы после родов стали для меня не просто адаптацией к новому ритму жизни, а глубоким экзистенциальным кризисом. Кто я теперь? Бывшая феминистка, child-free блогер или просто мама Игорька? Социологи называют это ролевым конфликтом, когда старые социальные маски — карьеристка, свободная женщина, активистка — перестают соответствовать новой реальности. А новая идентичность, мать, еще не интегрирована в самоощущение. Я помню этот странный момент, когда через месяц после родов открыла свой старый блог, который не вела уже почти год. Там все еще висели мои категоричные заявления: «Дети — это конец свободы. Материнство делает женщин невидимой». И вдруг стало смешно и грустно одновременно. Как будто читаешь письма себя подростка. Того самого, который клялся никогда не носить розовое и не слушать попсу. Раздвоение личности. Первые месяцы я жила в постоянном когнитивном диссонансе. С одной стороны, безумная любовь к этому маленькому существу. Серьезно, даже спустя год я абсолютно уверена, лучше этого ребенка просто не существует. С другой — панический вопрос. Где я? Мой внутренний монолог звучал примерно так. «Ты же интеллектуалка. Ты защищала проекты, выступала на конференциях. А теперь твой главный навык — различать виды детского плача? Но ведь это временно, правда? А если нет?» Соцсети только усиливали этот разлад. Там были мои бывшие коллеги, все такие успешные, свободные, путешествующие. А я половину времени в растянутых штанах с пятнами на футболке от текущего молока, с головой, в которой вместо мыслей каша от недосыпа. Почему так сложно принять себя в новой роли? А. Потеря старых ориентиров. Если раньше ваша ценность измерялась достижениями — карьера, путешествия, публичность, то теперь социум чаще оценивает вас через призму хорошей матери. Выспалась? Кормишь грудью? Развиваешь ребенка? Прежние интересы кажутся чужими. Книги, которые вы любили, теперь кажутся наивными. Тусовки — утомительными. Карьерные амбиции — недостижимыми. Б. Давление идеального образа. В соцсетях материнство часто подается в двух крайностях. «Я жертвую всем ради ребенка», «Полный отказ от себя», либо «Я супермама». Дети, бизнес и марафоны. Нереалистичный перфекционизм. Реальность же где-то посередине. Вы можете одновременно любить ребенка и скучать по старой жизни. Быть заботливой матерью и раздражаться от бессонных ночей. В. Страх исчезнуть как личность. Особенно остро это переживают женщины, которые до рождения ребенка активно занимались саморазвитием, гордились независимостью, идентифицировали себя через профессию или хобби. Фраза «представьтесь, пожалуйста» вдруг вызывает панику. Раньше я говорила «блогерша и специалист маркетинга». А теперь что? Мать годовалого Игорёшки? Смерть и воскрешение. Психологи говорят, что любая серьезная перемена в жизни — это маленькая смерть. Нужно похоронить старую версию себя, чтобы родилась новая. Мне потребовалось почти полгода, чтобы осознать, я не обязана выбирать. Я могу быть и той девушкой, которая спорила о феминизме в ток-шоу, и этой женщиной, которая замирает от счастья, когда ребенок впервые говорит «мама». Как раз укачивая сына в 3 часа ночи, я вдруг вспомнила слова своей преподавательницы по философии. «Личность — это не музейный экспонат, который нужно бережно сохранять. Это река. Она течет, меняется, но остается собой». Как интегрировать новую идентичность? Шаг первый. разрешить себе двойственность. Вы не обязаны выбирать между прошлой собой и матерью. Вы можете быть и той, и другой, разной в разные дни или вообще совершенно новой версией себя. Практика. Напишите два списка. Что из прежней себя я хочу сохранить? Например, любовь к книгам, саркастичный юмор, интерес к политике. Какие новые черты во мне появились? Терпение, способность радоваться мелочам, нежность. Шаг второй. Найти мостики между прошлым и настоящим. Если вы любили спорт, попробуйте йогу с ребенком или бег с коляской. Если ценили тишину, выделяйте 15 минут утром на кофе в одиночестве. Если гордились работой, начните с малых проектов, даже если пока это фриланс на час в день. Шаг третий. Перестаньте сравнивать себя с прошлой версией. Раньше вы могли работать до ночи, а теперь засыпаете в 21:00. Это не деградация, это адаптация. Фразы-помощники. «Я не стала хуже, я стала другой». «Моя ценность не зависит от продуктивности». Сейчас другая глава, а не конец книги. Личный опыт. Как я научилась жить с новым «я». Первые полгода я ловила себя на мысли, я больше не та крутая девчонка, которая спорила на Муз-ТВ о суррогатном материнстве и ездила на блогерские фестивали. Теперь я — человек, который знает наизусть все песенки из советских мультфильмов. Что помогло? Я перестала делить жизнь на «до» и «после». Да, я больше не та девушка, но я и не просто мать. Я человек, который любит хорошую литературу и умные фильмы. И одновременно поет песенку про «вместе весело шагать по просторам». Нашла гибридные увлечения. Например, стала вести блог не о child-free, а о кризисе идентичности после материнства и о буднях неидеальной мамы. И обнаружила, что это даже интереснее. Приняла, что себя можно переизобретать. Сегодня я могу быть в образе уставшей мамы с гулькой и в заляпанной пижаме. Завтра — профессионала на бизнес-форуме. Послезавтра — женщины, которая богемно перемещается с ребенком от террасы к террасе. И все это — я. Вывод. Материнство не стирает вас, оно расширяет. Сейчас, спустя 2 года, я понимаю, материнство не стерло меня, оно пересобрало. Да, я больше не могу работать ночами, как раньше. Зато научилась выжимать максимум из 20 свободных минут. Да, мои интересы изменились. Но странное дело, читая сейчас статьи о воспитании, я вдруг обнаруживаю в них ту же глубину, что и в своих любимых произведениях настоящей глубокой литературы. Да, я стала другой. Но в этой новой версии есть что-то удивительно цельное. Как будто все мои «я» — бунтарка child-free, амбициозная карьеристка, уставшая мама — наконец-то познакомились друг с другом и нашли общий язык. Главное, что я поняла — личность — это не фиксированная точка, а процесс. Вы не теряете себя, рожая ребенка. Вы обретаете новые грани. Больше эмпатии. Потому что теперь понимаете, каково это — отвечать за другую жизнь. Больше гибкости, потому что научились жить в условиях неопределенности. Больше смелости, потому что осознали, можно бояться и все равно делать. Как писала Эстер Перель, любая трансформация требует смерти прежней версии себя. Но именно это позволяет нам родиться заново. Ваша новая идентичность не хуже старой, она просто другая. И со временем вы научитесь ценить ее так же сильно. Если бы мне сейчас нужно было представиться, я бы сказала, я — женщина, которая пишет книги, разбирается в маркетинге и СММ, обожает кофе с молоком и знает наизусть все советские детские песни. И это было бы правдой, потому что материнство — не конец нашей личности. Это просто новый способ быть собой. Как сказала мне одна приятельница, ребенок не забирает старую тебя. Он просто знакомит тебя с тобой же, только более сложной, более живой, более настоящей. И знаете что? Она была права. А кто я теперь? Как найти себя в новом статусе матери? 3 месяца материнства. Я стою перед зеркалом в ванной. Ребенок наконец уснул в соседней комнате. Отражение отвечает мне усталым взглядом. Растянутая майка, синяки под глазами, волосы, которые я не успела мыть уже неделю. В голове вертится навязчивая мысль. Где же я? Та самая, уверенная в себе, с острым языком и четкой позицией по любому вопросу. Кажется, еще вчера мое мнение цитировали в СМИ, а сегодня главное достижение дня — успела поесть горячий суп. Когда исчезает почва под ногами? Первые месяцы с ребенком — это не просто новый режим. Это тотальная перезагрузка всей системы координат. Моя приятельница, руководитель блогерского центра, приехавшая в гости, взахлёб рассказывала о новой должности, командировках, интервью с областной администрацией и селебрити. Я кивала, качала на руках сына и вдруг поймала себя на мысли, а ведь раньше я сама могла часами говорить о своих профессиональных победах. Теперь же мой главный кейс — научилась различать 6 оттенков детского плача и готовить пюре из кабачка так, чтобы сын его не сразу выплюнул. В тот вечер, уложив ребенка, я впервые разрешила себе курить электронную сигарету и пялиться в ночное окно. Не от усталости, от ощущения, что превратилась в тень самой себя. Кризис самооценки. Первые месяцы с ребенком — это не только физическое истощение. Это еще и мощный удар по самооценке. Внезапно оказывается, что, первое, твои профессиональные достижения больше никого не интересуют. Ах, ты специалист маркетинга. Ну и как? Кормишь грудью? Второе. Твое тело воспринимается исключительно как функциональный объект. Молока хватает? Третье. Твое время больше не принадлежит тебе. Неожиданное открытие. Переломный момент наступил в один из тех бесконечных дней, когда ребенок не слезал с рук, а в квартире царил хаос. Я варила себе огромную турку кофе, ребенку кабачок с гречкой, и вдруг осознала, то, что я делаю каждый день, это не ничего, а титанический труд. Я научилась понимать язык младенца без слов. Я могла делать 5 дел одновременно. Я находила силы улыбаться, когда хотелось плакать. Я создавала целый мир для другого человека. Разве это не достойно уважения? Новые критерии успеха. Материнство жестоко, но справедливо перевернуло мои представления о ценности. Раньше я мерила себя количеством публикаций и финансовой успешностью запущенных проектов. Теперь научилась ценить другие вещи. Способность оставаться человеком после 5-й бессонной ночи подряд. Искусство маленьких радостей, горячий кофе, душ больше 3 минут, сходить в туалет с закрытой дверью и без ребенка на коленях. Мужество сказать близким «я не справляюсь, мне нужна помощь». Умение видеть волшебство в том, как солнечный луч играет на щеках моего ребенка и как светятся розовым его мягкие ушки на свету. Как я возвращала себя? Я начала с малого. Завела тетрадь «Я не только мать». Туда записывала все, что составляло мою личность помимо родительства. Любимые песни, просмотренные сериалы, профессиональные навыки, даже глупые нереальные мечты вроде «написать книгу», «О боже, и вы ее держите в руках, это ли не чудо?» Каждый вечер, укладывая ребенка, я мысленно отмечала 3 маленькие победы. Да, сегодня это могло быть не кричало, когда Игорёха снова размазал творог по стене. Но это тоже достижение. И да, просто помыть пол с маленьким ребенком хотя бы раз в пару недель — это тоже достижение. Я перестала ходить в застиранных футболках. Нашла сразу несколько удобных, но красивых домашних пижам. Казалось бы, мелочь, но когда видишь в зеркале не загнанную лошадь, а ухоженную женщину, самоощущение меняется. И я стараюсь вести внутренний диалог, эдакую терапию сама с собой. Я научилась ловить моменты, когда начинаю себя обесценивать и спрашивать, сказала бы я такое близкой подруге. Неожиданный подарок. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю. Материнство не отняло мою значимость. Оно научило меня другому способу быть ценной. Не через внешние достижения, а через глубину присутствия в собственной жизни. Я больше не боюсь тишины. Не измеряю свою важность количеством дел. Научилась говорить «нет» без чувства вины. И знаете что? Та девушка, которая когда-то собирала лайки под своими статьями, смотрела бы на нынешнюю меня с уважением. Потому что растить человека — это тоже творчество. Просто холст здесь — живая душа. А мазки кисти — ежедневный выбор, терпение и любовь. Наша ценность не уменьшается от того, что ее не видят. Она просто становится тише, глубже, настоящей. И в этом есть своя особенная красота. Искусство принятия помощи и взаимоподдержки. Когда я была убежденной child-free, одним из моих главных аргументов против материнства было «я не хочу зависеть от других». Независимость казалась синонимом силы. Но когда я сама стала матерью, то столкнулась с парадоксом. Умение принимать помощь оказалось не слабостью, а навыком, который делает тебя устойчивее. Социологи называют это социальным капиталом, неосязаемым ресурсом, который складывается из доверия, взаимопомощи и связи между людьми. И если раньше я гордилась тем, что справляюсь сама, то теперь понимаю, отказываясь от поддержки, мы не становимся сильнее, мы просто усложняем себе жизнь. Культура гипернезависимости. Почему мы боимся быть должными? Поколение миллениалов и зумеров выросло с установкой «просить о помощи стыдно». Нас учили, что успешный человек всегда контролирует ситуацию, никого не обременяет своими проблемами, идеально балансирует между работой, отношениями и личными целями без постороннего вмешательства. Но материнство — это та сфера, где миф о гипернезависимости разбивается о реальность. Невозможно одновременно укачивать ребенка, готовить ужин, работать на удаленке и при этом не напрягать окружающих. Что происходит, когда мы отказываемся от помощи? Выгорание. По данным ВОЗ, каждая третья мать испытывает хроническую усталость в первый год после родов. Обида на партнера. Почему он не догадывается сам? Социальная изоляция. Мы перестаем поддерживать контакты, потому что не до того. Как научиться принимать помощь? Шаг первый. Перестать считать это поражением. Психологи называют это эффектом супергероя, когда человек убежден, что должен справляться исключительно своими силами. Но правда в том, что даже самые самостоятельные люди опираются на других. Попробуйте заменить «я не могу просить», это значит, что я не справляюсь, на «принимая помощь, я даю другим возможность проявить заботу». Шаг второй. Конкретизировать запросы. Люди часто предлагают помощь абстрактно. Если что, обращайся. Но ждут, что вы сами озвучите потребности. Примеры фраз. Вместо «мне тяжело» «можешь сегодня погулять с ребенком 2 часа, я посплю». Вместо «я ничего не успеваю» помоги раз в неделю закупать продукты. Шаг третий. Разрешите себе неидеальность. Материнство в соцсетях часто выглядит как бесконечный успех, чистый дом, развивающие игры, улыбающаяся мама. В реальности 80% родителей чувствуют себя недостаточно хорошими. Практика. Заведите дневник, где будете записывать 3 вещи, которые сегодня делегировали. Например, попросили мужа помыть пол. 1 ситуацию, где приняли помощь без чувства вины. Кто и как может помочь? Тип поддержки, примеры, почему это важно. Эмоциональная поддержка. Пример. Подруга, которая выслушает без советов. Почему это важно? Это снижает тревожность. Тип поддержки бытовая. Например, родители, забирающие ребенка на выходные. Почему это важно? Это дает передышку. Тип поддержки информационная. Например, группы мам в Telegram. Почему это важно? Это помогает не чувствовать себя одиноко. тип поддержки – финансовая. Например, муж, оплачивающий няню 2 раза в неделю, частные ясельки, клининг или доставку еды. Почему это важно? Это позволяет сохранить работу. Личный опыт. Как я училась говорить «да». Первые месяцы после родов я отказывалась даже от элементарного. «Нет, не надо мне суп, я сама». «Не приходи, мы справимся». Пока однажды подруга не сказала: «Ты отказываешься не потому, что не нуждаешься. Ты боишься, что потом не сможешь отдать тот же долг». И она была права. Что изменилось? Я начала благодарить вместо того, чтобы оправдываться. «Спасибо, это правда выручило», вместо «Ой, прости, что пришлось тебя беспокоить». Создала круг поддержки, список людей, готовых помочь с разными задачами. От прогулок с ребенком до психологической разгрузки. Поняла, что помощь — это не односторонний процесс. Через полгода я сама поддержала ту же подругу во время ее прогулок с новорожденным ребенком, и мы стали еще ближе. Моя мама сейчас просто идеальная бабушка. Может взять сейчас Игорюху на полдня к себе, пока я иду в салон, на фитнес. Просто можем с мужем устроить свидание в городе. Это огромная помощь. Родители мужа тоже огромные молодцы, но им будем отвозить внука чуть позже. Они живут в другом городе, и в случае чего не получится оперативно приехать за ребенком. Но все будет. Отдельную оду я хочу спеть своему мужу. Первые месяцев 8 я, наверное, вообще не готовила, только когда это стало нужно для ребенка, для введения ему полноценной еды в виде прикорма. А до этого муж даже без просьб просто брал и заказывал доставку еды. Я даже не просила. Вряд ли он прочитает эту книгу, но все равно хочу сказать: «Миша, огромное тебе спасибо. Без тебя я бы чокнулась. Мы с тобой идеальная команда, и я счастлива, что ты у меня есть». Взаимоподдержка — это новый уровень свободы. Раньше я думала, что независимость равно полная самодостаточность. Теперь я знаю, настоящая свобода — это возможность опереться на других без страха и стыда. Материнство научило меня просить не унизительно, принимать помощь не эгоистично. Взаимоподдержка делает нас не слабыми, а устойчивыми, способными выдерживать стресс и восстанавливаться. Если вы только на пути к родительству, тренируйте этот навык заранее. Начните с малого. Попросите коллегу подменить вас на встрече. Разрешите маме привезти вам готовый обед. Мир не рухнет, наоборот, в нем станет больше тепла.